Глава третья. Самозванец. Сказать, что вопли застали меня врасплох, это ничего не сказать. Я заполошно задергался, оглядываясь и прячась за толстую тушу кабана. И дергался так секунд пять, пока не понял, что нападать на меня никто не собирается. Мало того, вопли хоть и практически мне прямо в уши, но не в мою сторону. Когда адреналин схлынул и вернулась способность более-менее ясно соображать, я заметил, наконец, что несколько десятков игроков, стоящих рядом с плитой Возрождения, сделали центром своего акустического внимания котел, в котором готовил мой недавний застенчивый собеседник Джейми Рамси. Сам повар стоял за котлом, приоткрыв его крышку в направлении стоящих вокруг меня игроков клана «Деловые пчелы». Те, в свою очередь, орали, что было сил, направив свои оралки непосредственно на котел. Наконец, Джейми Рамси резким движением захлопнул крышку, и все вокруг меня мгновенно умолкли, начав разбредаться кто куда. Я же продолжил стоять на месте, ошалело озираясь. С непривычки у всех вид такой, как пыльным мешком из-за угла стукнутых. По-доброму произнес подозрительный.